Глава 4. Произведения 1847 и 1848 годов. Провал господина Прохарчина завершает разложение славы Достоевского. Белинский, столь снисходительный к двойнику, совершенно не понял Прохарчина и несправедливо его осудил. Об этой замечательной повести он писал в «Современнике», 1847 год. «В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не дает читателю. Ни вдохновение, ни свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде, как бы это сказать, не то умничание, не то претензия, иначе она не была бы такой вычурную, манерную, непонятную, более похожую на какое-то истинное, но странное и запутанное происшествие, нежели на поэтическое создание». Последние 2 года перед арестом Достоевский живет в нужде, нападенной работе у редактора отечественных записок Андрея Александровича Краевского. Он задолжал ему большую сумму денег и с трудом перебивается от аванса до аванса. «Беда работать паденщиком», — жалуется он брату. «Погубишь все. И талант, и юность, и надежду. Омерзеет работа. И сделаешься, наконец, почкуном, а не писателем». Ему хочется писать большой роман в 6 частях. А вместо этого приходится из-за денег сочинять вещи легкие. 1847 год в жизни Достоевского беден событиями, но 2 из них имели решающее значение в его судьбе. Окончательная ссора с Белинским и знакомство с Петрашевским. С апреля 1847 года он пишет фельетоны петербургской летописи в Санкт-Петербургских ведомостях. Критики из «Современника» успели убедить его, что жанр натуральной школы ему решительно не удается, да и сам он после Прохарчина чувствовал, что исчерпал все возможности гоголевского натурализма. В это время умирает фельетонист «Санкт-Петербургских ведомостей» Губер, и Достоевскому предлагают занять его место. Он охотно принимает предложение, так как помнит свое первое блестящее выступление в качестве фельетониста, объявление об альманахе «Зубоскал», в 1845 году. Сотрудничество в аристократически консервативной газете, враждебной гоголевскому направлению и хранящей пушкинскую традицию, уже было вызовом недавним друзьям из «Современника». Но главное, его привлекала свободная и широкая форма фельетона, манера непринужденной беседы, интимной и живой. Автор изображает себя петербургским фланером, описывает жанровые сценки, рассказывает о прочитанных книгах, мимоходом рисует портреты, передает свое впечатление о театральных представлениях и концертах, смешивает иронические замечания с размышлениями и личными признаниями. Под пером Достоевского фельетон перестает быть сборником городских новостей, приправленных милыми шуточками, как называл его Полевой, и становится лирической исповедью. Петербургская летопись — первый дневник писателя, первая попытка художественного оформления душевных переживаний. Из этого резервуара идей и эмоций писатель черпает содержание своих повестей 1847-1848 годов. «Хозяйка», «Белые ночи», «Слабое сердце», «Елка и свадьба», «Ревнивый муж». Свободные заметки летописи объединены образом главного героя, фантастического и мрачного Петербурга. К его таинственной жизни прислушивается фланер. «И вот я шел по сенной, да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня. Было сурое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева. Грустно было смотреть на его сырые огромные стены, на его мраморы, барельефы, статуи, колонны, которые как будто тоже сердились на дурную погоду. На обнаженный мокрый гранит тротуара, как будто со зла, растрескавшийся под ногами прохожих, и, наконец, на самих прохожих, бледно-зеленых, суровых, что-то ужасно сердитых. Весь горизонт петербургский смотрел так кисло, Петербург дулся. Видно было, что ему страх, как хотелось куда-нибудь убежать с места и ни за что не стоять больше в Ингерманландском суровом болоте». Петербургская летопись помогла Достоевскому найти новую художественную тему — мечтательство. Она вырастает из идеи замкнутого сознания, основной идеи всего творчества писателя. Но в пределах поэтики натуральной школы эта тема связывалась с образом бедного чиновника и снизилась до мрачно-комического гротеска Галяткин, Прохарчин. Достоевскому нужно было вернуться к романтической традиции, чтобы выявить ее возвышенно-поэтический аспект. В петербургской летописи мы находим блестящие лирические страницы, посвященные мечтательству. Пафосом их вдохновлены его произведения этого периода. Вот как изображается петербургский мечтатель. Знаете ли вы, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский. Это олицетворенный грех. Это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая. Со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками. И мы говорим это вовсе не в шутку. Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно тусклым взглядом, часто с бледным, измятым лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда измученного, утомленного, как будто от тяжелых трудов, но в сущности не производящего ровно ничего. Таков бывает мечтатель снаружи. Мечтатель всегда тяжел, потому что не ровен до крайности. То слишком весел, то угрюм, то грубиян, то внимателен и нежен, то эгоист, то способен к благороднейшим чувствам. Селятся они большую частью в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и от света, и вообще даже что-то мелодраматическое кидается в глаза при первом взгляде на них. Они любят читать, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чтение, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир с радостями, с горестями, садом и раем, с пленительными женщинами, с геройскими подвигами, с благородной деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами вдруг овладевает всем бытием мечтателя. Комната исчезает, пространство тоже, время останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. Иногда целые ночи проходят в неописанных наслаждениях. Часто в несколько часов переживается рай любви или целая жизнь, громадная, гигантская, неслыханная, чудная, как сон, грандиозно прекрасная. По какому-то невидимому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы, горят лихорадочным огнем бледные увлажненные щеки. Минуты отрезвления ужасны. Несчастный их не выносит и немедленно принимает свой яд в новых увеличенных дозах. На улице он ходит, повесив голову, мало обращая внимания на окружающих, но если заметит, что... то самая обыкновенная житейская мелочь принимает в нем колорит фантастический. Воображение настроено, тотчас рождается целая история, повесть, роман. Нередко же действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный золотой уголок. Неприметно начинает в нем притупляться талант действительной жизни. Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен ощутить всю красоту настоящего, и в апатии лениво складывает руки, и не хочет знать, что жизнь человеческая есть беспрерывное самосозерцание в природе и в насущной действительности. И не трагедия такая жизнь, ни грех, ни ужас, ни карикатура, и не все ли мы более или менее мечтатели. Последняя фраза раскрывает псевдоним рассказчика. Это мечтатель рассказывает о себе самом, или еще точнее, Достоевский делает интимные признания читателю о своем характере, тяжелый, неровный, то нежный, то грубый. О своей романтической юности, когда ему грезились героические подвиги и рай любви, о своей нелюдимости и одиночестве. Фланер-фельетонист забывает, что он не романист, и признается, что в воображении его каждая житейская мелочь обращается в повесть, роман. Через 14 лет в петербургских сновидениях Достоевский заново перерабатывает материал летописи. Фикция Фланера оставлена, и рассказ ведется от имени автора. Мечтатель он сам. И чего я не перемечтал в моем юношестве? Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость. Итак, петербургская летопись — исповедь автора. Создана новая художественная форма, лирико-патетическая, с налетом мелодраматизма и морализма. Тема мечтательства подводит нас к повести «Хозяйка». Замысел ее восходит к концу 46-го года. После неудачи с Прохарчиным Достоевский отрекается от натуральной школы и уничтожает сбритые бакенбарды. «Я все бросил», — пишет он брату, — «ибо все это есть не что иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал сбритые бакенбарды до конца, все это представилось мне само собою. В моем положении однообразие и гибель. Я пишу другую повесть, и работа идет, как некогда в бедных людях, свежо, легко и успешно». Другая повесть, «Хозяйка», уже овладела его воображением. Это немедленно выражается стилистически. Автор, еще недавно писавший брату в манере Галяткина, говорит теперь языком героя новой повести Ордынова. Независимость, положение и, наконец, работа для святого искусства. Работа святая, чистая, в простоте сердца, которое еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь, перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей. Брат, я возрождаюсь не только нравственно, но и физически. Никогда во мне не было столько обилия и ясности, столько ровности характера, столько здоровья физического. По одному этому письму можно догадаться, что повесть будет возвышенно романтическая, святое искусство и напряженно эмоциональное. Сердце дрожит и движется. В феврале 47-го года Достоевский пишет брату: «Пожелай мне успеха, я пишу мою «Хозяйку», уже выходит лучше бедных людей. Пером моим водит родник вдохновение, выбивающийся прямо из души». Это не совсем ловкая фраза «родник водит пером», вполне достойна романтика Марлинского. Автор «Бедных людей» возвращается к кумирам своей юности. «Хозяйка» была напечатана в октябрьской и ноябрьской книжках отечественных записок за 1847 год. Герой повести, молодой ученый Ордынов, петербургский мечтатель. Родителей он не знал. От товарищей за свой странный, нелюдимый характер терпел он бесчеловечность и грубость, отчего сделался действительно нелюдим и угрюм, и мало-помалу ударился в исключительность. Получив ученую степень, он поселился в углу, как будто закрылся в монастыре, как будто отрешился от света. Через 2 года он одичал совершенно. Как и сам Достоевский, Ордынов живет в бедности на ничтожную сумму, которую ему вручил опекун. Единственная его страсть — наука. Он пишет сочинение по истории церкви. В этом пункте рассказ автора о своей романтической юности сплетается с воспоминанием о странном спутнике прошлых лет, поэте Иване Шедловском, который тоже писал работу по истории церкви. Но замена литературы наукой остается чисто внешней. Ордынов — художник в науке, а автор анализирует творческое воображение не ученого, а художника. Признание его выражает взволнованным тоном исповеди. Его пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истощающая всю жизнь человека. Эта страсть была наука. Она снедала покамест его молодость, медленным упоительным ядом отравляла ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух. Ордынов, как и Фланер петербургской летописи, любит бродить по улицам Петербурга. Он глазел на все, как Фланер. Но бесплодное фантазерство Фланера сурово осуждалось в летописи. Такая жизнь — трагедия и карикатура. К мечтательству Ордынова отношение иное. Это трагедия, но во всяком случае не карикатура. Достоевский вдруг другими глазами посмотрел на свою ненасытную страсть и как будто впервые оценил ее творческую силу. Этот жар, этот восторг, эта горячка художника покупается дорогой ценой, отрывом от действительности, духовным одиночеством, но все же это дар страшный и высокий. Творческое воображение совсем не есть обычные свойства всех петербургских обитателей углов, а особый удел художника. Причудливое обобщение фельетона устранено, и тема, поставленная отчетливо, углублена и заострена. Достоевский рассказывает о природе своего художественного воображения. Оно на грани пророческого ясновидения и титанического могущества. Мысль, идея, ощущения с волшебной силой немедленно воплощаются в грандиозные формы, целые миры возникают, целые народы и племена оживают, огромная вселенная, вызванная к бытию огненным духом, грозит раздавить своего Творца. Величием и ужасом веет от этой магии искусства. Он видел, как все, начиная с детских неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, о чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось вокруг него. Видел, как раскидывались перед ним волшебные роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жизнь сызнова, как приходили, рождались и отживали в глазах его целые народы и племена, как воплощалась, наконец, каждая мысль его, каждая бесплотная греза воплощалась почти в миг зарождения, как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во всем этом бесконечном, страшном, невыходимом мире. В письмах Достоевского можно отыскать много подтверждений этой вдохновенной самохарактеристики. Он — творец воплощенных идей, создатель новых миров. Описав в Ордынове свою мечтательную юность, автор пытается раскрыть в фабуле трагическое противоречие души героя. Ордынов — царь в мире фантазии и младенец для внешней жизни. Он свободно парит в небе и не умеет ступать по земле. В одном письме к брату, 1847 год, Достоевский точно формулирует идею своего героя. «Вне должно быть уравновешено с внутренним, иначе с отсутствием внешних явлений внутреннее возьмет слишком опасный верх. Нервы и фантазии займут очень много места в существе». Из этого размышления автора о самом себе рождается фабула хозяйки. Ордынов принужден переменить квартиру. После долгого уединения он попадает на шумные улицы, ослеплен блеском чуждой жизни, опьянен и испуган. Чувство одиночества и тоска по человеческой любви охватывают его. Встреча с Катериной в церкви посылается ему в ответ на его любовное томление. Внешне это случайность, внутренне — необходимость. У одинокого, чистого мечтателя развивается крайняя впечатлительность, обнаженность и незащищенность чувства. В порывчатом сердце он несет свою обреченность. Любовь Ордынова к Катерине показана как событие его душевной жизни, в которой реальность сплетается с бредом и мечтами, внешне переломляется во внутреннем, воплощается в колоссальных формах. Граница между сном и явью временами совсем исчезает. Энергия чувства, накопившаяся в замкнутой душе, взрывается бурно и разрушительно. Нет ни света, ни радости в первой юношеской любви. Это тяжелая страсть, одержимость, болезнь. Автор последовательно проводит уподобление любви болезни. Увидав Катерину, Ордынов идет за нею, бичуемый каким-то неведомо сладостным чувством. Поселившись у старика Мурина, таинственного покровителя Катерины, он изнемогает от душевного волнения. «Нет, лучше смерть», — думает он, — «лучше смерть», — шепчет он воспаленными дрожащими губами. Потом он впадает в мучительное болезненное забытье. На следующее утро просыпается здоровым. Но он еще был очень слаб, озноб пробегал по спине его, все члены его болели и как будто были разбиты. Катерина целует его. Он слабо вскрикнул и лишился чувств. Все дальнейшие события погружены в полумрак бреда. Ордынову кажется, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог. борьбы и страданий, как во сне слышит он полубезумную сказку исповедь Катерины. Больная, исступленная страсть поднимается в нем после ее рассказа. Какое-то мучительное чувство, смятение безотчетное, невыносимое, разливалось, как яд, по всем его жилам и росло с каждым словом рассказа Катерины. Безвыходное стремление, страсть, жадная и невыносимая, захватила дума его, мутила его чувства. После разлуки с Катериной Ордынов занемог и только через 3 месяца мог встать с постели. Болезненности Ордынова соответствует болезненность Мурина и Катерины. Старик страдает подучей. В глазах у лихорадочный блеск и на лице мертвенная синева. Жена его полоумная, порченная. Этот патологизм придает повести однообразно мрачный колорит. От воспаленной экзальтации действующих лиц остается воспоминание мучительного кошмара. Художественный дефект повести объясняется, хотя и не вполне, а оправдывается сюжетным заданием автора. Разорвав с натуральной школой, Достоевский пытался оживить одряхлевшие романтические формы. Эмоциональная напряженность героев повышена до исступления, и ею мотивируется полуфантастический, полумелодраматический характер их истории. В поисках сюжета автор снова сталкивается с Гоголем, автором романтических повестей. Побежденный в плане натурализма, волшебник Гоголь продолжает держать в плену своего мятежного ученика. «Хозяйка» написана под прямым влиянием страшной мести. Исследователи Достоевского, Тынянов, Комарович, Бем, убедительно доказали эту зависимость. Мотив преступной любви старика отца к дочери развивается параллельно и Гоголем, и Достоевским. Гоголевский колдун злыми чарами вызывает душу Катерины и мучит ее своей нечистой страстью. Злой старик Мурин, одаренный таинственной силой, тиранит робкое сердце своей жены, дочери Катерины. У Гоголя подчеркнут сказочный и сверхъестественный характер странной были, у Достоевского демонизм Мурина истолкован психологически. Исповедь героини-хозяйки доводит до грани пародии все приемы романтической страшной повести. Это волжская разбойничья сказка. Буря в лесу, пожар завода, преступная дочь, убегающая из дому с любовником своей матери, гибель отца и материнское проклятие, страшный старик с черной, как смоль, бородой и глазами, горящими, словно угли. Убийство молодого купца во время переезда на лодке бурной реки, преступления, ужасы, чары нагромождены в этом бессвязном рассказе. Кажется, что Катерина Достоевского пересказывает историю Катерины Гоголя, преломляя ее в своем больном воображении. Соответственно сюжету, автор «Хозяйки» пытается создать новый повествовательный стиль на почве русского фольклора. Речевой образ Катерины вырастает из широкого распева русской народной песни. Речь ее мотивируется ее прошлым. Мурин называет ее мужичкой. Выросла она в лесу, за Волгой, меж бурлаков да заводчиков, живет в мире преданий и песен. Власть Мурина над ее душой связана с его шепотливыми сказками. Катерина смотрела на него внимательными, детски удивленными глазами и, казалось, с неистощимым любопытством, замирая от ожидания, слушала то, что ей рассказывал Мурин. Вот пример ее ритмической речи. «Люб иль не люб ты пришел со мне, знать не мне про то знать». А верн другой, какой неразумной, бесстыжий, что светлицу свою девичью в темную ночь опозорила, за смертный грех душ свою продала, да сердце своего не сдержала безумного. Во всех сценах, где появляется Катерина, ее речевая стихия побеждает словесный стиль ее собеседников. Мурин характеризован в своей речи как мещанин. Он говорит Ордынову: «Я вот про то, ваше благородие, их благородие на ваш счет маленько утрудить посмел. Оно того, сударь, выходит, сами знаете, я и хозяйка, то есть рада бы душою и волею, что нам, были б сыты, здоровы, роптать не роптаем». Но тот же Мурин в присутствии Катерины подчиняется ее песенной стихии и говорит ее языком. Да по ней-то, по слезинке небесной росинки, тебе и тужить-то горевать не приходится. Отольется на тебе с лихвой твоя слезинка жемчужная в долгую ночь, в гремычную ночь. У Мурина колдуна-сказочника такой переход от мещанского сказа к песенному стилю психологически понятен. Но когда петербургский мечтатель, молодой ученый Ордынов, изменяет своей литературной манере и обращается к Катерине на ее языке, стилистический переход поражает своей неожиданностью. Вот его слова. «Кто ты, родная моя? Откуда ты, голубушка? Из какого неба ты в мои небеса залетела? Что снилось, о чем гадала ты вперед? Что сбылось и что не сбылось у тебя? Все скажи, по ком заныло в первый раз твое девичье сердце и за что ты его отдала? Откуда?» Пришел к Достоевскому этот фольклорный материал. Стилистическое влияние гоголевской страшной мести, несомненно, но им не исчерпывается словесная форма хозяйки. В сонных видениях Ордынова воспоминания детства занимают большое место. Ему греются нежные, безмятежно прошедшие годы первого действа, когда мать крестила, целовала его и баюкала тихую колыбельную песенку. Может быть, в повести отразились воспоминания детства писателя, песни матери, сказки мамки Лукерьи и няни Алены Фроловны. Два мира сталкиваются в композиции хозяйки. Мир петербургского мечтательства и мир страшной народной сказки, мир Ордынова и мир Катерины. Несмотря на попытки автора гармонизировать их, они противостоят друг другу в резком контрасте. Это соединение разнородных элементов возмутило Белинского. Он сообщал Анненкову. Достоевский написал повесть «Хозяйка». Ерунда страшная. В ней он хотел примирить Марлинского с Гофманом, подболтавший немного Гоголя. В «Современнике» критик писал о новом произведении Достоевского. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающие теперь фантастические рассказы Тита Космократова, забавлявшего ими публику в 20-х годах нынешнего столетия. Во всей этой повести нет ни одного простого живого слова или выражения. Все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво.